по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А как это по-русски? Вот нас спрашивают, откуда взялось слово «браво», которое обычно выкрикивают из зрительного зала, и можно ли его чем-нибудь заменить? Ну, это так же, как многое, что пришло к нам из области искусства, в первую очередь оперы и музыки, итальянское восклицание, которое означает «смело, храбро», то есть это латинский корень, который в том или ином виде существует в большинстве европейских языков. Его можно, кстати, произносить и как «браво», и как «браво», артикулируя «о», как было принято в дореволюционной России в такого рода заимствованиях. Заменить его, наверное, не нужно. Зачем? Можно, конечно, крикнуть «молодец», но это будет, наверное, как-то уж совсем выглядеть пока как похвала. А вот «браво» — это вот такой удачная находка выразить восхищение тем, как работает исполнитель. Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста. Меня зовут Александра. Три примера, наверное, их можно объединить вопросом, есть ли в русском языке такие слова, или, может быть, они только начинают свою жизнь, или их не существует. Первый пример — «интерпретабельная пьеса». Это из речи актера Сергея Варковского. Второе. Число писателей-лауреатов пренебрежимо мало. Это пример из «Российской газеты». И вот такое слово, как «полиционер». А что имеется в виду? Вместо «полицейский». «Полиционера». И «милиционер», да? Это, видимо, полицейский, который когда-то был милиционером? Это да. Из речи телережиссера Дениса Пиманова. Спасибо. Александра, должен сказать прежде всего по поводу второго слова, о котором вы спрашиваете, нечто пренебрежимо мало. Я полагаю, что это слово существует давно, но существует оно преимущественно в речи людей, так или иначе имеющих дело с математикой. Поскольку в математике, физике, химии часто приходится говорить о величинах, значение которых столь мало, что им можно пренебречь. Вот вместо этой длинной тирады «значение столь мало, что им можно пренебречь», и возникло вот это очень экономное и, по-моему, вполне доходчивое, не нарушающее норм русского языка выражение «нечто пренебрежимо мало». По поводу «интерпретабельный», ну, на мой взгляд, конечно, не очень удачное слово, хотя понятно, в какую парадигму оно попадает. Дело в том, что последние, наверное, лет 20 интеллигентные люди очень любят вот этот вот по происхождению, по всей видимости, английско-немецкий суффикс «абельный», что означает «способный к чему-либо или дающий возможность». Среди, опять же, профессуры есть понятие «диссертабельный», «диссертабельная тема» или «диссертабельное исследование», то есть то, которое имеет хороший шанс на реализацию в виде диссертации. Мы слышим такие слова, как «читатель», читабельный, смотрибельный и так далее. К этому можно по-разному относиться, но в любом случае можно сказать, что человек, наверное, что-то в своей жизни прочитал и читает, если использует такого рода, конечно, искусственные, немного режущие ухо слова, но все-таки в целом они не так уж и страшны, как мне представляется. Ну а по поводу «полиционер», я думаю, это просто пример языковой игры. На мой взгляд, даже, может быть, местами удачный. Не вчера уже появившийся. Он появился как раз в тот год, когда наша милиция была переименована в полицию, конечно. И вопросы подобные нам уже задавали. Как это по-русски-то? Ольга пишет: «Молочка пришла к нам в торговлю из ближнего зарубежья. А как-то в передаче журналистка сказала «началка», имея в виду начальную школу. Если это слово уже привычно, значит, говорить о русском языке, о культуре речи уже нельзя». Я должен расстроить Ольгу. Дело в том, что в школьной среде, в учительской среде слово «началка» употребляется постоянно. Это такой школьный жаргон. Началка — это начальная школа. И должен вам сказать, что учителям, в том числе учителям русского языка и литературы, это слово, как правило, даже слух не режет. В данном случае как раз пример профессионализма, который попадает в речь журналиста и вызывает оторопь у обычных людей. Да, как и в других случаях, как вот в тех примерах, которые приводила Александра. Кстати, между прочим, вот по поводу интерпретабельной пьесы, я не помню, чтобы за 17 лет существования нашей передачи нам хотя бы раз задавали вопрос о слове «читабельный». А между тем, в 60-е и 70-е годы, когда это слово приобрело популярность, сколько было споров. До хрипоты ругали это слово, потому что оно соединяет исконно русский корень и заимствованный суффикс. И тем не менее, слово не умерло. Нельзя сказать, чтобы оно существовало вот так уж активно и употреблялось на каждом шагу, но оно уже никого не беспокоит. Посмотрим, что будет с интерпретабельным. Мне кажется, что это слово имеет очень узкую сферу функционирования. Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем или ваш комментарий. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Елена. Очень рада вас слышать. Жду все время. Вот есть у меня три вопроса. Вот тут недавно по радио России вот представлялась выставка. И журналист сказал такое, что на выставке представлены портреты реальных исторических персоналей. Я немножко удивилась. Мне кажется, персонажей все-таки. Ну, решила залезть в словарь. Вот, взяла то, что было под рукой, толковый товарищ дошкольников. Вот, слова, конечно, там не нашла, это вопрос первый. Что ж такое персонали? Ну, заинтересовалась, начала листать этот самый словарь. Ну, где-то позабавилась, где-то удивилась, ну, по поводу толкований. То вдруг наткнулась на слово «грейпфрут», именно с таким ударением. Вот, ну, толкование, там, плодовое дерево цитрусовое и его плод похожи на апельсин. Вот, ну, толкование, ладно, хотя под это подпадает, наверное, любой цитрусовый плод. А вот все-таки ударение грейпфрут или грейпфрут? Вот, это второй вопрос. Ну, это ладно, это все. А ведь было в советские времена такое, что и не знали, что за фрукт надо было действительно описывать, что это. Апельсины, мандарины. Грейпфрукт я слышал, да, в детстве, когда этого не было. И продажи. Сейчас на каждом шагу говорят. Да-да, ну, слушаем третий вопрос. А третий вот какой. Листая дальше этот словарь, я наткнулась на слово «новорожденный». Mm-hmm. Именно так. С таким ударением аккуратно проставленным и через «е». Вот вопрос третий. Скажите, у нас хоть кто-нибудь контролирует вообще учебные пособия для школьников? А что именно это за словарь-то был для школьников? А словарь вот какой составлен некой Тамарой Ивановной Козловой. Издан он был в 2010 году. Вот, но это седьмое издание. Представляете, да, седьмое. Наверняка исправленное, да, и дополненное. Да, спасибо большое. Вопрос очень хороший и важный, потому что действительно современная лексикография, то есть отрасль языкознания, которая занимается разработкой и производством словарей, переживает не лучшие времена, и мы можем в книжных магазинах увидеть словари без авторов или словари, которые являются компиляциями других словарей. И вот этот пример, который вы сейчас нам привели, он, конечно, показывает, что, к сожалению, не все словари являются словарями, и такого рода ошибки, безусловно, свидетельствуют о очень низком качестве этой книги, и хочется вспомнить профессора Преображенского, который просил, да, Шарикова бросить это в печку. То есть этими словарями пользоваться, конечно, нельзя, потому что вот этих двух ошибок вполне достаточно для того, чтобы показать, что автор словаря очень плохо представляет себе состояние современного русского языка. Конечно, новорожденный, только так слово «рожденный» имеет во всех производных словах именно такое ударение: новорожденный, незаконнорожденный, мертворожденный и так далее. И, конечно, грейпфрут, и никаких ударений и вариаций здесь быть не может в принципе. Ну, видимо, вот составитель словаря предполагал, что в этом слове ударение должно ставиться так же, как оно ставится в английском языке. Возможно, в английском языке это слово и должно произноситься с ударением на первом слоге. Я просто не знаю, да это и не важно. Важно то, что в русском языке совсем по-другому. Да, это же надо опять очень плохо представить себе, когда этот фрукт появился в России, когда уже утаканилась норма. Ну да, и тут полные аналогии никак не действуют в заимствованных словах. Конечно. С языком, из которого заимствовано. Мы же не называем спортсмена спортсменом. Да, конечно, конечно. Ну и по поводу персонали, конечно, я думаю, что это скорее оговорка. Это то, что даже не является паронимом, но, наверное, правильно назвать параномазами. То есть это случайно перепутанные созвучные слова. Хотя на самом-то деле они, конечно, имеют общий корень латинский, но в русском языке они так не соотносятся. И если обратиться к словарю, то персонали — это раздел в энциклопедии или статья в юбилейном сборнике, который содержит библиографические данные о том или ином человеке. Ну вот если я правильно помню, помню, в каталогах публичной библиотеки была всегда отдельная закладка, которая так и называлась «Персонали», где можно было узнать не только, собственно, сами работы того или иного ученого, но и о нем, да, о его биографии. Да, книги, статьи. Да, о нем, да. И это достаточно употребимо, во всяком случае, среди библиографов понятие, термин. Как это по-русски? Вот нам пишут еще. Слышу, к сожалению, имени не указали. Слышу по радио слово «логин». Ударение то на «о», то на «и». А как же правильно? Есть ли что-то общее со словом «логика»? В интернете употребляется слово «ник» от английского «никнейм», что значит «кличка». А у артистов, художников бывает псевдоним. Можно ли считать слова «логин», «ник», «кличка», «псевдоним» синонимами? Абсолютно точно нет. Дело в том, что эти слова, во-первых, обозначают разные понятия, во-вторых, пришли в разное время и не пересекаются по большому счету. Псевдонимом называется заимствованное имя, которое псевдо, да, другое, которое выбирает политик или деятель искусства для того, чтобы скрыть свое реальное имя. Это делает сознательно. Прозвище — это название, которое человеку дают помимо его имени, и обычно оно подчеркивает какую-то черту. Башковитый, там, или просто башка, например, сказать о человеке, у которого, видимо, хорошие для данные социальные группы интеллектуальные способности. Кличка — это в первую очередь, да, здесь есть память о значении этого слова как имени животного, и поэтому, когда мы используем это слово применительно к человеку, то в ней всегда есть отрицательная оценка. То есть кличкой нельзя гордиться, кличка не может доставлять удовольствие человеку, которого этой кличкой называют. Ник — это, вы абсолютно правы, это сокращенно от никнейм английского прозвища, но его используют в большинстве случаев исключительно при интернет-общении. Очень часто перед ником стоит аббревиатура АК, которая переводится как «as known as», то есть известный также как, вот можно пошутить, да, что Гай Юлий Цезарь, Гай Юлий АК Цезарь, да, то есть по прозвищу Цезарь. Логин или логин, вот, честно говоря, я не нашел вот сейчас в маленьких английских словарях. Думаю, что надо к этому вернуться. Не уверен, что это однокоренные со словом логика. Логика, я точно помню, что это заимствование из греческого языка, а вот логин-логин, опять же, это скорее все-таки какая-то история, образованная на почве английского языка, но, может быть, кто-то из наших слушателей успеет нам дозвониться и расскажет об этом. Но еще раз хочу подчеркнуть, что ник, кличка и псевдоним — это никак не синонимы, и мне трудно представить ситуацию, когда они будут заменять друг друга. Да, ну, правда, вот псевдоним не обязательно заимствованное имя. Да-да-да, то есть главное вымышленное, да, то есть не соответствующее реальному. Угу. А как это по-русски? А вот еще вопрос. Почему говорят «Дон Кихоту», а не «Дону Кихоту»? Хороший вопрос связан с тем, что мы не воспринимаем в данном случае «дон» как титульное дворянское какое-то вот, то, что называется, как ни странно, суффиксом, да? Для нас это уже устойчивое имя, которое мы не воспринимаем как состоящее из двух частей, одной из которых значимый Кихот, а «дон» незначимо. Поэтому мы исклоняем его только вторую часть, подразумевая, что это некое целостное имя. Кстати, «Дон Кихот» очень долгое время писался через дефис, как единое слово. Это полуслитное написание, как единое слово, и обе части такого слова не обязаны склоняться. И по аналогии, да, с Дон Жуаном. Да. Он точно, да, так же ведет себя. Ну что ж, напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире.